Глава 16. Нашел я ее в хорошо знакомых местах, вблизи болота, где росла черника. Я нашел ее, где жила моя мать и где впервые мы с Веслоухим построили себе на дереве приют. Это было неожиданно. Проходя под деревом, я услышал знакомый нежный звук и посмотрел наверх. Здесь была она, быстроногая, сидевшая на ветке, болтая ногами и смотря на меня. На минуту я остановился. При виде ее я стал счастлив. Потом в это счастье вкрались беспокойство и боль. Я полез за нею на дерево, но она медленно спустилась с сука. Едва я достиг ее, как она прыгнула на ветви соседнего дерева. Скрываясь за шуршавшими листьями, она смотрела на меня, издавая нежные звуки. Я прыгнул за ней, и возбуждение преследования удваивалось еще тем, что это была она, именно она, выглядывавшая из листвы соседнего дерева. Я почувствовал, что нечто изменилось с той поры, когда мы с Веслоухим еще не отправлялись путешествовать. Я хотел ее и знал это, и она знала. И потому она не позволяла мне приблизиться. Я забыл, что недаром она была быстроногой и в искусстве лазанья являлась моим учителем. Я гнался за ней по деревьям, и каждый раз она увертывалась от меня, оглядываясь назад своими добрыми глазами, издавая нежные звуки, танцуя, прыгая и качаясь почти возле меня. Чем больше она ускользала, тем больше я хотел поймать ее, и удлинившиеся тени догоравшего дня доказывали тщетность моих усилий. Преследуя ее, либо отдыхая на соседнем дереве и следя за нею, я заметил в ней перемену. Она стала больше, тяжелее, взрослее. Ее линии округлились, мускулы стали напряженнее, и в ней появилось что-то зрелое, чего раньше в ней не было. И эта новая в ней черта подстрекала меня еще больше. 3 года ее не было, 3 года, по крайней мере, и перемена в ней была заметна. Я говорю 3 года, это, конечно, приблизительно, насколько я могу судить о времени. Быть может, прошел и 4-й год. Чем я больше думаю об этом, тем больше уверен, что не видел ее 4 года. Куда и почему она исчезла, что происходило с ней, за это время я не знаю. Она не могла рассказать мне об этом, подобно тому, как и мы с Веслоухим не могли рассказать племени, что видели мы. Вероятно, она, как и мы, предприняла какое-либо путешествие. С другой стороны, возможно, что красноглазый был причиной ее ухода. Конечно, время от времени он нападал на нее, когда она блуждала в лесу. И если он ее преследовал, без сомнения, этого было достаточно, чтобы заставить ее скрыться. По последующим происшествиям я имею основание предполагать, что она отправилась на юг, в горы и вниз к берегам незнакомой реки, подальше от себе подобных. Там обитало множество лесных людей. И я думаю, что это они в конце концов заставили ее вернуться обратно к племени и ко мне. Основание этой догадки я изложу несколько ниже. Тени удлинились, и я еще с большим азартом стал ее преследовать, но никак не мог ее поймать. Она делала вид, что в отчаянии старается ускользнуть от меня, и все время держалась почти возле меня. Я забыл все – приближение ночи, наших хищных врагов. Я обезумел от любви к ней и от гнева на нее за то, что она не подпускает меня к себе. Странен был этот гнев против нее, гнев, который уживался во мне с желанием ею обладать. Как я уже сказал, я забыл все. Пробегая через открытую поляну, я наткнулся на змеиное гнездо. Змеи не испугали меня. Я обезумел. Они бросились на меня, но я увернулся. Тут был питон, обыкновенно загонявший меня на верхушку дерева. Примечание. Питон – крупная неядовитая змея, семейство ложноногих. Бросается на мелких животных, сдавливает их кольцами своего тела и проглатывает. Конец примечания. Он и теперь загнал меня, но быстроногая исчезла из виду, и я опять спрыгнул вниз. Я едва спасся. Был и мой старый враг, гиена. По моему поведению она поняла, что тут что-то неспроста, и преследовала меня целый час. Один раз мы привлекли внимание своры диких кабанов, и они бросились за нами. Быстроногая сделала огромный прыжок, перескочив на одно из деревьев. Этот прыжок был слишком труден для меня. Я снова спустился вниз. А тут были кабаны. Я не заботился об этом. Я прыгнул на землю на расстоянии ярда от одного из них. Они нападали на меня со всех сторон во время моего бегства и загнали на деревья, стоявшие в стороне от пути, которым убегала от меня быстроногая. Я рискнул снова прыгнуть на землю, повернул обратно и пересек широкую поляну, в то время как хрюкающая, сопевшая свора гналась за мной по пятам. Если бы я замешкался или споткнулся, гибель была бы неминуема. Но я не споткнулся, и я даже ни на минуту не задумывался об этом. Я был сейчас в таком состоянии, как если бы встретил старого Острозубого или два десятка людей огня, вооруженных стрелами. Таково было безумие любви. С быстроногой было иначе. Она была очень разумна. Она не рисковала, и я помню, оглядываясь назад сквозь столетия на эту дикую любовную погоню, когда кабаны задержали меня, она не убегала, а ждала, чтобы преследование продолжалось. И все время она держалась от меня на известном расстоянии. Наконец спустилась тьма. Она повела меня по мшистому склону оврага среди деревьев. После этого мы пробрались сквозь заросший кустарник, который царапал и задерживал меня. На ней не пострадал ни один волосок. Она знала дорогу. В чаще стоял высокий дуб. Я был очень близко от нее, когда она вскарабкалась на него, и в ветвях, в приюте листвы, я нашел то, что так долго тщетно искал. Я поймал ее. Гиена снова напала на наш след и, сидя внизу, выла голодным воем. Но мы не обращали на нее внимания и насмехались над ней, когда, ворча, она исчезла в чаще. Была весна, и множество разнообразных звуков слышалось в ночи. В это время года, по обыкновению, животные враждовали между собой. Из своего убежища мы слышали ржание диких лошадей, рев слона и рычание льва. Но появилась луна, воздух был теплый, и мы смеялись и не боялись ничего. Помню, на следующее утро мы наткнулись на пару рассвирепевших диких петухов, которые были так увлечены дракой, что я просто к ним подошел и поймал за шею. Итак, мы с быстроногой совершили свой свадебный завтрак. Они были великолепны. Весной ловить пищу было легко. Однажды ночью мы с быстроногой наблюдали с дерева, как боролись два лося при свете луны. мы видели, как подползли к ним незамеченными лев и львица и убили их во время их борьбы. Не могу сказать, сколько времени жили мы с Быстроногой под защитой дерева, но однажды, во время нашего отсутствия, молния ударила в него. Большие сутки расщепились, и гнездо разрушилось. Я хотел снова смастерить его, но Быстроногая не хотела ничего делать. Я понял, что она боялась молнии и не мог убедить ее вернуться на дерево. Итак, после нашего медового месяца мы пошли жить в пещеры. Так же, как когда-то женившись, Веслоухий выгнал меня из пещеры, так теперь и я выгнал его. И мы с Быстроногой заняли ее, а он ночевал в проходе двойной пещеры. И вместе с нами в племя пришла тревога. Не знаю, сколько жен имел Красноглазый до Пивуньи. Она разделила участь остальных. Теперь у него было маленькое унылое существо, которое хныкало и плакало все время, безразлично, бил ли он ее или нет, и ее смерть была лишь вопросом времени. Но еще до того, как она умерла, Красноглазый обратил внимание на Быстроногую, а после ее смерти началось преследование Быстроногой. К счастью для нее, она была Быстроногой и обладала изумительной способностью мчаться по деревьям. Ей требовалось все ее благоразумие и смелость, чтобы убежать от объятий. Я не мог ей помочь. Он был так чудовищно силен, что мог растерзать меня на клочки. До самой смерти мое поврежденное плечо болело и ныло в сырую погоду. А это было дело его рук. Быстроногая была больна, когда я пострадал. Это, вероятно, был припадок малярии, которой мы болели по временам. Что бы это ни было, но она становилась скучной и сонной. Ее мускулы потеряли свою обычную силу и не годились для бегства. Когда Красноглазый нагнал ее возле норы диких собак за несколько миль от пещер. Обыкновенно она вертелась вокруг него, обгоняла и ускользала под защиту пещеры с узким проходом. Но теперь она не могла кружиться вокруг него, она была слишком слаба и неповоротлива. Каждый раз он нагонял ее, и, наконец, она прекратила свою попытку, прилагая все свои усилия для того, чтобы ускользнуть из его объятий. Если бы она была здорова, избежать его было бы для нее совершеннейшим пустяком, но теперь она потеряла свою хитрость и осторожность. Ее преимущество заключалось в том, что она могла мчаться по более тонким веткам и прыгать дальше, чем он. Кроме того, она умела безошибочно судить о расстоянии и инстинктивно угадывала надежность гнилых ветвей и суков. Преследование было бесконечно. Они мчались через лес. Среди племени поднялось сильное возбуждение. Оно принялось дико тараторить, громче, когда Красноглазый был далеко, и затихая при его приближении. Самки визжали и болтали, а самцы колотили себя в грудь в беспомощной злобе. Широколицый был особенно зол, и хотя умерял свое ворчание при приближении Красноглазого, но меньше, чем другие. Что касается меня, я играл незавидную роль. Я был чем угодно, только не героем. Да и вообще, что толку будет, если я начну нападать на Красноглазого? Он был чудовищно силен, невероятно жесток, и у меня не было никакой надежды на победу при столкновении с ним. Он убил бы меня, и положение от этого не изменилось бы нисколько. Он поймал бы Быстроногую, прежде чем она успела бы скрыться в пещеру. И таким образом я лишь смотрел в бессильном гневе, увертываясь с дороги и прекращая рычание, лишь только его увижу. Время шло. Наступал вечер. Преследование все продолжалось. Быстроногая выбивалась из сил. Красноглазый умышленно хотел ее измучить. Она стала уставать и уже не могла продолжать своего бешеного бега. Тогда она поднялась высоко на тонкие ветви, куда он не мог забраться. Тут она могла передохнуть, но красноглазый был беспощаден. Увидя, что не в состоянии последовать за нею, он попытался сбросить ее. Со всей своей силой он раскачивал ветви, пока не согнал ее с такой же легкостью, как муху. Сперва она спаслась, упав на нижние ветки. Они задержали ее падение. Тогда он неистово продолжал трясти, и она прыгнула в дупло соседнего дерева. Расстояние было огромное, и это ее спасло. Только вынужденная, она искала временную защиту в тонких ветвях. Но она была очень утомлена, и ей приходилось время от времени прибегать к ним. Погоня все еще продолжалась, а мы все еще визжали, били себя кулаками в грудь и скрежетали зубами. Но пришел и конец. Спускались сумерки. Дрожа, испуганная и задыхающаяся, быстроногая высоко повисла на тонком суку. До земли было 30 футов. Красноглазый раскачивал дерево, сидя внизу. Словно маятник, оно раскачивалось все больше и больше под каждым толчком его тела. Внезапно он остановился. Она выпустила ветку и полетела вниз. Она выпрямилась в воздухе и коснулась земли ногами. Обыкновенно такой прыжок с такой высоты не был для нее опасен. Она прыгала прямо на ноги. Но теперь они были у нее подогнуты, и она упала боком. Как оказалось после, она не очень ушиблась, но от удара у нее перехватило дыхание. Беспомощная, она лежала задыхаясь. Красноглазый бросился и схватил ее. Запустив свои скрюченные пальцы в волосы ее, он выпрямился и с торжеством зарычал, бросая вызов испуганному племени, следившему за ним с деревьев. Тогда я обезумел. Осторожность была отброшена. Опасения за свою собственную шкуру были забыты. Красноглазый еще ревел, когда я бросился на него сзади. Мой натиск был столь неожиданным, что он упал. Я обхватил его руками и ногами и старался удержать его. Это бы мне не удалось, если бы одной рукой он не держал за волосы быстроногую. Приободренный моей смелостью, широколицый стал моим союзником. Он бросился и впился зубами в руку красноглазого, царапая, нанося удары по лицу. Теперь-то был самый подходящий момент и остальным присоединиться к нам. Можно было бы покончить с красноглазым навсегда, но они оставались на деревьях. Было ясно, что красноглазый одолеет нас двоих. Он не прикончил нас сейчас же, потому что быстроногая стесняла его движения. Она пришла в себя и начала сопротивляться. Красноглазый не хотел отпустить ее волосы, и это ему мешало. Он схватил меня за руку. Для меня это было началом конца. Он стал притягивать меня к себе, чтобы можно было впиться зубами в шею. Его пасть была открыта, и он усмехался. И, притянув меня к себе, в этом уже проявлялась его страшная сила, он так вывернул мне плечо, что я стал прощаться с жизнью. И в этот момент нечто произошло. Это было неожиданно. Большое тело кинулось на нас четверых, сцепленных вместе. Мы отскочили в сторону от неожиданности, выпустив друг друга. Широколицый страшно закричал. Я не знал, что случилось, но чувствовал запах тигра и, прыгая на дерево, увидел мелькнувшую шкуру. Да, это был старый острозубый. Разбуженный поднятым нами шумом, он подкрался к нам незамеченным. Быстроногая взобралась на соседнее дерево, и я сейчас же прыгнул к ней. Я обнял и прижал ее к себе, а она всхлипывала и тихо плакала. Снизу послышалось ворчание и хруст костей. Это острозубый ужинал тем, что было когда-то широколицем. В стороне красноглазый воспаленными глазами смотрел вниз. Здесь было чудовище сильнее его. Быстроногая и я повернулись и спокойно пошли по деревьям к пещерам, в то время как племя собралось наверху и стало осыпать руганью ветками и суками своего заклятого врага. Он бил хвостом и ворчал, но продолжал есть. Таким образом мы спаслись. Это было случайно, совершенно случайно. Не будь этого, и погибни я в объятиях Красноглазого, через 1000 столетий не родился бы тот, кто читает газеты, ездит в автомобилях и пишет повести о событиях, давно прошедших.